скрывается чрезвычайно опытный, профессиональный убийца. Даже его шляпа оказалась несколько великоватой, когда он нахлобучил ее на голову, остановившись неподалеку от стойки, чтобы взглянуть на часы. Потом повернулся и направился к двери. У меня промелькнуло некоторое опасение относительно возможной ловушки. Предположим, он проинформирован не хуже меня, это отнюдь не исключено. Достаточно утечки информации, которые случаются довольно часто. Предположим, он прекрасно знает, кто я такой, и намеренно уводит меня из гостиницы, чтобы... Черту сомнение! Если я имею дело с ловушкой, то займусь ею тогда, когда она начнет захлопываться. Нельзя позволять ему исчезнуть на просторах Нассау. Представлялось маловероятным, чтобы он сразу по прибытии приступил к своему непосредственному заданию. Судя по всему, в городе у него была назначена встреча, а раз уж он счел ее более важной, чем ланч, мне следует хотя бы попытаться выяснить, в чем тут дело. Нельзя же забывать, что помимо своей основной работы я, предположительно, еще и непревзойденный разведчик. Маленький человечек не стал садиться в такси. Выйдя на улицу, он на мгновение задержался, водрузил на нос огромные темные очки и шагнул прямиком в уличную толпу. Я следовал за ним, удерживая должную дистанцию. Минск достаточно быстро миновал зазывающие витрины с множеством дешевых напитков и дорогих сувениров. По пути он то и дело оглядывался в поисках названий улиц. В Нассау их найти достаточно трудно, но в конце концов он все-таки нашел то, что искал, и свернул направо, удаляясь от гавани. Я продолжал идти прямо вперед. Миновав перекресток, на котором он повернул, я краем глаза заметил, что он остановился на краю тротуара и изучает извлеченную из кармана карту города. Возможно, он и правда ее изучал или проверял, не идет ли кто по пятам. Я, естественно, не стал оглядываться или замедлять шаг. Если два постояльца случайно одновременно выходят из гостиницы через одну и ту же дверь, и оба направляются вверх по Бей-стрит, это ж не конец света. Любой, кому вздумается прогуляться от отеля British Colonial, естественно, выберет центральную улицу города с наибольшим количеством магазинов. Но желательно, чтобы это совпадение оказалось единственным. Нельзя, чтобы он еще раз увидел меня у себя за спиной. «Такси, мистер!» Я оглянулся. Рядом стояла знакомая машина, трехлетний голубой плимут с резвым охотником на львов за рулем. «Ну, ладно. Раз уж ему так хочется, ладно». Я нырнул в салон, и машина тронулась с места. Я заговорил первый. «Форт Финкестл. Береговая башня, лестница, которую ты показывал мне вчера, или бывший отель Роял Виктория, как ты думаешь?» «Почему ты считаешь, что он направится в одно из этих мест?» — поинтересовался Фред. «Человек, которому нужно встретиться с приезжим, скорее всего, выберет одну из мест их достопримечательностей. Ее легче найти, да и нежелательного внимания не привлекаешь, если один из участников встречи запаздывает. Я бы выбрал Роял Виктория. Самое подходящее место для влюбленных и шпионов. В этих старых садах можно не заметить и слона. Ладно, доверимся твоей интуиции, — сказал я. Едем в Роял Виктория. Мы приблизились к заброшенному отелю в тот самый момент, когда от него отъезжал автобус Volkswagen с несколькими туристами. Автобус выруливал по старинному, узкому и извилистому подъездному пути, который явно предназначался для сверкающих карет и великолепных лошадей, в то время, когда двигатели внутреннего сгорания и резиновые покрышки оставались только безумными идеями в головах их будущих изобретателей. Невысокая молодая блондинка в белом льняном брючном костюме с повязанным на шее голубым шелковым галстуком сосредоточенно фотографировала гигантский капок. В конце дорожки к кустам был прислонен легкий женский велосипед, на котором она, по всей видимости, приехала. Кроме нее, никого в окрестностях не наблюдалось. Это здание, в котором когда-то...